У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру пагаворым пра новыя графіці пра Быкава ў Менску, раскажам, як жыве сям'я памежная з Крымам Херсонщыны, даведаемся, як ва ўкраінскім Краматорску не толькі ваююць, але і працуюць на Астравецкую АЭС, і паслухаем меркаванне магілёўцаў пра тое, ці пайшло на карысць Беларусі уступленне ў мытны саюз. Лета з Ганнай Соус. Тут быў Васіль Быкаў, такі надпіс з'явіўся на сцяне трансфарматарнай падстанцыі ў Менску, дзе графіцісты хацелі намаляваць партрэт Васіля Быкава. А ажыццявіць гэты праект перашкодзіла міліцыя, хлопца оштрафавалі ў судзе на 18 мільёнаў рублёў, пачаты партрэт пісьменніка камунальнікі замалявалі фарбай. І ў адказ невядомыя на месцы зафарбаванага партрэту пакінулі надпіс «Тут быў Васіль Быкаў». Графіцісты вырашылі не здавацца і паспрабаваць атрымаць дазвол у гарадскіх уладаў, каб легальна намаляваць у адным з двароў цэнтру Менска партрэт Васіля Быкава. Падрабязнасці ў Кацярыны Зайкоўскай. Сёння зранку ў Менску камунальнікі зафарбавалі на палову нанесены на трансфарматарную падстанцыю партрэт Васіля Быкава. Даведаўшыся пра гэта, графіцісты цэлы дзень штурмавалі кабінеты чыноўнікаў, каб атрымаць дазвол намаляваць задуманае. Гаворыць Арцём, адзін з удзельнікаў суполкі графіцістаў. Я не магу каментировать сейчас, потому что нет у меня еще ни условной договоренности, ни писанной с генеральным инженером, поэтому ничего сказать не могу, пока делаем все, что можем, а там уже посмотрим. Пока мы только в пути, и ничего конкретного не могу сказать. Мы приехали за тем, чтобы нанести его, но мы хотели бы как бы все-таки уехать удовлетворенными. Мы связались с Юрием Бабарыком, наместником генерального директора по идеологии Минскэнерго, предприемство, якому належить трансформаторная подстанция, где малявали партрэт. Тое, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся графіцісты, пацвярджае адказ Юрыя Бабарыкі, які патлумачыў, чаму на будынках Мінскэнерга нельга нічога маляваць. Ну, рисаваць вы самі понимаете, это у нас охранная зона, поэтому, ну, соответственно, люди могут влезть туда, куда не надо, и распрощаться с жизнью. Поэтому различного рода вещи, связанные там с рисованием, там рекламной продукцией, там на этих наших стенах, конечно же, мы это не разрешаем делать. То есть, кто к нам обращается, мы с ними встречаемся, с этими людьми, и аккуратно все это дело рассказываем, объясняем, почему нельзя. Вот это с одной точки зрения, с второй же точки зрения у нас же архитектура вообще города Минска, вы же знаете. Вот и как бы должно быть в общей композиции все по городу Минску. Уже если что-то делать, так должно быть единообразие. Вот тогда, конечно, ну один что-то, второй. Город может потерять свое лицо. Именно с условия безопасности. Вы же понимаете, сегодня там кто-то нарисует что-то, да, значит, завтра второй попробует, может залезть ребенок. Поэтому, ну, как бы не создашь бы этих прецедентов, мы эти вещи, конечно, не практикуем. Стараемся не практиковать, конечно. Цягам усяго дня графіцісты спрабавалі атрымаць дазвол на маляванне партрэта Васіля Быкава, які хацелі падарыць Менску на 90-годдзе клясыка беларускай літаратуры. У камітэце архітэктуры і горадабудаўніцтва хлопцам сказалі, што не маюць нічога супраць таго, каб партрэт Васіля Быкава быў намаляваны на падстанцыі. Аднак, як адзначыў прадстаўнік суполкі графіцістаў Алег Ларычаў, яшчэ трэба ўзяць дазвол у аддзеле па ідэалогіі партызанскага раёна, на тэрыторыі якога хлопцы меліся малявать Быкова. Мы сейчас были в комитете архитектуры градостроительства, приемной главного архитектора. Сказали, как это архитекторы не возражают, вот, надо взять еще подпись в отделе по делам идеологии, культуры и молодежи в администрации партизанского района. Вот мы сейчас сюда едем. Ну, а с таким чином тут был Быков, таки надпись явился сегодня на стене трансформаторной подстанции Менску, где графитисты хотели намалявать портрет Быкова, те отрымают яны дозвол, мы паведамім пазней у эфіры і на сайце Свабоды. Газ у Дзісне. Квітней Салігорск. Танальнасць мі мінор. Сваім дапамагай, не сербам. Радасць ад Іскандэраў. Пра гэта, а яшчэ пра камары ў палаце у новых званочках. Новая перадача Яна Максімюка пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дэталі для беларускай атамнай станцыі, якая будуецца ў Астраўцы, вырабляюць у тым ліку ў ахопленым вайной украінскім Краматорску. Перыядычна ў СМІ з'яўляецца інфармацыя, што ў гэтым горадзе адбываюцца артылерыйскія абстрэлы прамысловай зоны. Ці ёсць гарантыя, што на Краматорскім заводзе вырабяць для будучай АЭС якасныя дэталі, высвятляла Гіна Студзінская. Краматорский завод «Энергомашспецсталь» – один из наибуйнейших поставщиков специальных литых кованых выробов для металлургии, суднобудовництва, энергетики. Начальник прессовой службы предприемства Оксана Черникова подтвердила Радио Свобода, что у них теперь вырабляется великий заказ для белорусской АЭС. Беларусь – один из ключевых проектов и на особом контроле. У нас по графику идут отгрузки, само собой, на Белоруссию, но и по всем остальным заказам, которые сегодня являются действующими, отгрузки идут стабильно. Как раз после этих событий, когда с 9 на 10 был артобстрел, у нас вышел пресс-релиз, в котором мы говорим, что все по графику, мы работаем, цеха не повреждены, оборудование работает стабильно, в штатном режиме. Как только началось обострение ситуации в Украине, у снежня 2013 года наместник директора департамента ядерной энергетики Василь Полюхович потлумачил нашему радио, что конкретно вырабляют для Белорусской АЭС у Краматорску. В Украине сделали только заготовки для корпуса реактора и не больше. Только как заготовка, а потом в Волгодонске будут делать корпус реактора. А весь реактор дальше там все делает и проектирует гидропресс. Только генеральный подрядчик там организовывает всю работу. Он нам сдает под ключ атомную станцию. Краматорский завод «Энергомашспецсталь», «Атоммаш», Волгодонский филиал АМ-технологии и опытно-конструкторское бюро «Гидропресс», распроцовщик атомных реакторов, как войскового, так и цивильного призначения, усеяны уваходзяць у склад дзяржкарпарацыі Росатам. Таму ўсе прадпрыемствы, у тым ліку і завод у Краматорску, строга кантралююцца Росатамам, запэўніў намеснік дырэктара дэпартаменту ядзернай энергетыкі Васіль Палюхович. Завод, где изготавливаются эти заготовки для корпуса реактора, он является структурным подразделением российского Росатома. Росатом владеет и компаниями и в Германии, и в других странах. Это вполне нормальное международное подразделение. Начальник прессовой службы открытого акционерного товариства «Энергомашспецсталь» Оксана Черникова, что тычется працы краматорского предприемства, не ховая тяжкостей. Конечно, работать сложно. Есть сложности с отгрузкой продукции автомобильным транспортом. Мы не отрицаем, что такие сложности существуют, но они все решаются в оперативном порядке. То есть ничего такого, чтобы заставило нас отказаться от каких-то договорных условий, такого ничего нет. Мы готовы выполнять все условия, которые оговорены с заказчиками. Если бы все было так, как у нас на заводе, в стране бы было все замечательно. Тыдень тому на открытии выставы «Атом-экспо» гендиректор «Атом-энергомаша» Андрей Некипелов расповел, цитую, «Для белорусской АЭС, якая теперь будуется, наши предприемства по выниках конкурсу стали поставщиками основного обсталявания реакторной установки на сумму больше за 13 миллиардов рублей». Гіна Студзінская з Менску. 21 червня у суботу адбудзецца глабальны флэшмоб салідарнасці з Украінай. Арганізатары прапануюць прыносіць пад амбасады Расіі ў розных краінах жалобныя вянкі. У Вільні ў флэшмобе будзе ўдзельнічаць беларускамоўны немец Тобіас Вайхман. Эта акция «Флешмоб» будет 21-го, как показать международную солидарность с Украиной. Я думаю, что это дуже важно в данный момент по официальной реакции войны у Украины довольно слабо. Никаких серьезных санкций не были, тем больше с европейцев. И это мне очень сорно, как европеец. Я хочу показать, что я все-таки с Украиной, я поддерживаю. И я ушел просто от того, что отбывается в Украине. Это очень простая акция. Это траурная акция. Квитки, траурные веники. Я не видел, что я это правильно кажу на белорусском мове. Траурные такие веники принесем до российской амбасады у Вильни. Тобіас Вайхман, 34-гадовы праграміст з Нямеччыны, ён навучаўся ў беларускім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, за час побыту ў Менску вывучыў беларускую мову. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз мы маем тэлефанаванне з Менску нашага сталага слухача, нарачанскага селяніна. Калі ласка, вы ў эфіры гаварыце. Добрый вечер, грамадства. Маю такую інфармацыю. Кожны дзень слухаю радыёстанцыю Радыё Варшавы для замежа на беларускай мове. Вот там недавно была такая размова о том, как святари костелов, церквов Польши и Украины этовали житё габреев, таких, вельми добро ведаете, эти лёски их такав. Так вот, когда дошли до Украины, вот прогушало такое, якое до этого нигде не чувать ни на одной радиостанции. Вот директор сказал, что ксёнц во Львове, який заховав Габрея, був розстріляний бандою УПА. Так вот, это первый раз, я пошел, кто там в те часы, это творил зверствы по Украине. И важно, что нащадки этих УПА на Майдане, они теми самыми навыками володали. Дякую за ваше меркаванне. Телефануйте ў жывы эфір на вулкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. У эфіры «Свабода» тут гадна соусь сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Недамаляваны партрэт Васіля Быкава на трансфарматарнай будцы на праспекце Незалежнасці ў Менску тэрмінова зафарбавалі на загад Мінскэнерга. Партызанскі суд Менску аштрафаваў за партрэт Быкава 4 віцебскіх графіцістаў агулам на 18 мільёнаў рублёў. Міністэрства абароны Беларусі пацвердзіла прыбыццё ў Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі для ўдзелу ў парадзе 3 ліпеня. Але пра размяшчэнне ў Беларусі стратэгічных ядзерных бамбавікоў Ту-160 звестак не мае. Украіна прыпыніць агонь, каб даць магчымасць узброеным фармаванням разброіцца, а расійскім наймітам пакінуць краіну, заявіў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. Беларускамоўны немец Тобіас Вайман прынясе да расійскай амбасады ў Вільні пахавальны вянок у рамках глабальнага флэшмобу салідарнасці з Украінай. Дэталі для беларускай атамнай станцыі, якая будуецца ў Астраўцы, вырабляюць у тым ліку ў ахопленым вайной украінскім Краматорску. Украінскія ўлады прапануюць сцэнар мірнага ўрэгулявання канфлікту ва ўсходніх рэгіёнах, дзе з вялікімі стратамі з абодвух бакоў працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Як ацэньваюць перспектывы замірэння мясцовыя жыхары, ці не ператворацца мяцежныя рэгіёны ў тэрыторыі непадкантрольныя Кіеву? І хто ўвогуле ваюе да баку сепаратыстаў у працяг Ігар Карней? Сям'я Дудзінавых інтэрнацыянальная. Аляксей некалькі гадоў таму пераехаў з Москвы ва Украіну, дзе ў прыморскім пасёлку Іванаўка на Херсонщыне рэалізуе шэраг камерцыйных праектаў. Настасія нараджэнка Херсону, працяглы час працавала ў гарадской адміністрацыі. У Менск абое наведваюцца на коуч-сесіі. Як у ролі жывога буфера з мяцежным Крымам адчуваюць сябе жыхары памежжа. Херсон очень спокойный. Чтобы у людей вызвать момент, скажем так, агрэсіі какой-то, чтобы заставить людей взять автоматы, взять какие-то там оружие, это должен быть вообще какой-то критический момент. Последние полгода я постоянно в дороге. Между Херсоном, между всеми нашими районами, между селами. Вижу, как это все происходит. Например, ехали в Николаев в обычном автобусе. И нас останавливает пост. С одной стороны 3-4 человека в военной форме, и с другой стороны... И вот они заходят в каждый автобус и делают вид, что они просматривают, кто едет. Но на самом деле, если бы я захотела провести оружие, я бы провезла в машине. А машины не останавливают. Создать иллюзию того, что что-то вот происходит, напугать народ. Потому что те, которые едут в машинах, в Лексусах, их пугать не надо. Они и так знают, что все происходит. А вот эти люди, которые бабушки, мама моя сидит дома, она не вылазит на улицу. Ну, как бы людей пугают, что вот типа что-то происходит. А скажите, калі ласка, какие вогуле пануют настрои у людей из паўднёвых и усходних областей? Ці вераць яны, што рэальна замірыцца з астатняй Украінай? Да, как Приднестровье будет. Потому что, во-первых, все кроется в состоянии самого народа. Он неопределенный. Тут у нас проблема в восточных именно регионах, то, что люди в основном вот они спокойные, они инертные. И вот их спросить, да или нет? Ой, не знаю. Ну и там вроде хорошо, и там, ну, как бы вот, когда возьмут вот так вот их за рога, вот туда приведут, они уже будут как-то судить потом или возмущаться. То, что там погибло, они уже явно не простят западенцам. Да, это будет обида. Uh-huh. Так же, как, например, советские люди хранят обиду на не немцев, хотя, например, там люди, которые сейчас рождаются, которые сейчас там живут, они, ну, как бы ни при чем, что там происходило. Также, наверное, и вот это. Особо ли теряют бизнес-донецких в Киеве, то есть они там уже их как террористов воспринимают, да. А те, типа, двое бендерцы, ссорятся. А у нас есть села, например, ну, такой, как уважаемый фирм, и они пришли к нам и рассказывают, что был какой-то друг из Донецка, ну, как там, где в Донецке. Он говорит, да вот, типа, эти же бендерцы на нас лезут. Какие, говорит, бендерцы? Это, говорит, в этом террористы. И там реально люди разругались, то есть, а люди дружинчики не с армией. А вы что, тоже стали бендеровцами, что ли, из Херсонщины? А те говорят, да ладно, ты террорист, наверное, все там нанялся на Россию. У запалохвання бандеровцами найбольш активнейшая российская пропаганда. Сами сутыкаліся с этими страшными людьми. Сама в администрации работала, очень многих там знают, когда говорили, что оцепили наши администрации и оккупировали. В нашу Херсонскую администрацию зашло опять в военной форме. Мы там типа народное ополчение разместились у нас в холле. Люди как ходили на работу, народу таки ходят, кому в обед, кому там еще куда-то. Но средства ж массовой информации как пишут, что взяли администрацию херсонскую, ее оцепили. Мне звонят, будь осторожна, тебя ж там не выпустят, там с автоматами, что делать? Так же было в Луганске еще где-то. На ваш погляд, супроть кого воюет украинская армия? Верится с тяжкостью, что сопротивляются ее мясовые жихары. Я тоже обиженный. Там были ситуации, когда бронетранспортеры пошли. Буквально вот последняя атака была на Майдан. Первый бронетранспортер загорелся. Была команда Беркова отступать. Они говорят, давайте мы хотя бы товарища вытащим. Он говорит, нет, мы уже отступаем. Они в тот момент, когда еще Янукович прогнали, они уже сами были против Януковича. А потому что когда Янукович не стал, их заставили просить прощения перед народом. Кто там снайперы были, кто вот с этим зубинкой стоял. Они все в Крым уехали, то есть вот здесь вот эти вот обученные. Они как раз самые профессионалы, которые. Остальные как просто из деревень. Наши вот идешь туда, уже ему какая разница. 1000 гривен заплатить, пойдет легко. Каждый вечер по 100 грамм, так ему какая там разница. Больше афганцы, мне кажется, они же вообще больные на голову. Контуженные и прочие, у них война, это просто для них. Вот мне кажется, со всех сторон, там из России, из Украины, Приднестровья, кто только не это люди не собираются. Это в основном люди социально необеспеченных как бы слоев, ну, населения, которые там за копейку брата придадут. Ну вот даже по лицам их не видно. Есть меркование, что от страты Крыму, коли какие украинские районы выиграют, так как раз Херсонская область. Мавляу, транзитники теперь будут спыняться у Скадовску, Железном порте да инших курортах. В Херсонской области, может быть, теперь немножко она выиграет, там пару процентов. Да. Даже больше, если СМИ так вот их активно всех, там россияне, там эта граница. Типичные офисные работники, да, вот им там средства массовой информации что-то рассказывают, что-то там граница, проблемы, ну куда ехать, Железный порт, все, Скадовск, Лазурная, все, Херсонская область. Да, разные пути вообще государственные датируются, да? И из Киева. Они же явно не будут в Крым, Херсонская область, конечно, выиграет. База отдыха в Херсонской области, 1 мая, сезон еще не начался, база полностью заполнена. Люди уже даже ставят приоритеты, хотя как бы там Днепр, да, там даже не море. А к нам на начальный семинар западный звонят, они записались. Он говорит, нет, мы когда не приедем, говорит, нам бы сказали, что в Херсонщине, если ты говоришь с польским акцентом, то говорит, сразу палки им бьют. Тем более у вас говорит, деревня. Украинский заговорим, говорит, нас говорит, сразу там вот убьют. Зачем нам это надо? Говорит, можете гарантировать там безопасность? З Настасією Алексієм Дудіновим з Херсону гутарив Ігор Корній. А ми маємо ще телефонування у живий ефір «Свободи». Калі ласка, ви у ефірі говорите. Добрий вечір. Самое страшное злочинство, которое зараз рубит Путин на Украине, это выкрадание и вывоз украинских детей-сирот с Луганска и Донецка в Россию. Точь-в-точь, как колись робил Гитлер. Как выховать детей из оккупованных краин в буги отданности нации, как потом их руками робить злочинство на их родной земле. У Гитлера это называлось операция «Сена». Путинская Россия уже опробовала этот метод на чеченских детях. Не дайте возможности зробить то же самое с украинскими детьми. Дякую, это было меркование слухачки «Свободы». Паштовая скрынка 111. Агляд листоў на свабоду. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў. У беларусаў ёсць вельмі мудрая прымаўка. Той, хто гуляе, нічога не мае. Да сённяшняй Беларусі яна датычыць самым непасрэдным чынам. Нам жа цяпер няма калі ні сеяць, ні жаць. Трэба ў хакей гуляць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Передача Валентина Жданко в нашем эфире хвилину праз 10. Уже несколько годов Беларусь выходит в склад мытного союза с Россией и Казахстаном. А пытание свободы, типа, пошло на корысть Беларуси уступление у мытный союз, и зауважили вы после этого становчую измену белорусской экономицы. Про это мы запытались о Жихарова Могилева. Вряд ли, почему-то импортное у нас дешевле, чем белорусское. Нас кормят баснями, что это. У нас экономика на подъеме, а люди, которые на заводах работают, говорят обратно. Склады затоварены, цены растут, наша белорусская, никому не надо в этом мытном союзе. Не знаю, ничего не могу пока сказать. Наверное, рановато про это говорить. Пока ничего не ясно. Лукашенко, по-моему, много хочет, а россияне, наверное, немного придерживают его. Таможенный союз, я не верю. Считаю, что это неправильный путь для Беларуси выбрал. Только никакой выгоды для себя мы не видим, никакого эффекта положительного не произвело. Я за вступление в Евросоюз. Пока еще их не видно. Свободное передвижение товаров – это нормально. Ну, Европейский Союз тоже так же сделан. Таких особых. Подвижек пока еще рано на эту тему говорить. У нас права сейчас, как у россиян. У нас милиция их не дрючит. У нас раньше карманы россияне чистили, а сейчас мы как россияне. В экономике ничего не изменилось. Все плохо. Наш белорусский рубль падает и падает. Пока еще смен особых нет, но я думаю, что измены будут очень хорошие. Без из России Белоруссия не сможет. Белоруссия, Казахстан должны объединиться, чтобы противопоставить себя Евросоюзу, который диктует свои правила. Пока не ощущаю ничего. Не вижу ни результатов. Нет, не увидел. Но в целом, думаю, это дело перспективное. Говорят же, что рынки сбыта нам открываются. Но с другой стороны, и наш рынок становится открытым для российских товаров. Нашим товарам выигрывает конкуренция не всегда будет хорошо. Однозначно пошел к наполе. Расширение торгового пространства произойдет уравнивание. Россия, Казахстан, он видится привлекательным многим бывшим республикам Советского Союза. Укрепляться будет экономика. Ой, даже не знаю вам, что сказать насчет этого союза. Гай еще ничего не заложил. Это еще положил бачу. Я еще лично не почувствовал. Еще не изменится, в общем-то. Нет. Это вопрос, наверное, к Лукашенко. Пошло только в том плане, что машину можно теперь гонять туда-сюда без растаможки. Пока говорить об этом еще рано. Придет время, покажет. Все зависит от того, как будут работать. Не переливать с пустого порожнее делать. Сейчас я еще ничего не могу вам сказать, но позитивный вид должен быть. Жыхары Магілёва пра тое, ці пайшло на карысць Беларусі ўступленне ў мытны саюз. А зараз ізноў званкі нашых слухачоў. А можа Лукашэнка ў Сербію ездзіў, каб запрасіць Европу ў Азію, а там глядзіш і ў калектыўную бяспеку. Мне хацелася б задаць пытанне прэзідэнту Беларусі. Григорович, что собрался с Украины воевать? Тайком уже от народа разместил Искандеры, Триумфы и уже объявил, что якая радость, что они будут удельничать на параде. А махчима ты и поедешь генерала Раевский под Салтановки, та их сынов и сам упереди, супруть ворога украинцев. І Міністэрства абароны Беларусі пацвердзіла прыбыццё ў Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі для ўдзелу ў парадзе 3 ліпеня. Але пра размяшчэнне ў Беларусі стратэгічных ядзерных бамбавікоў Ту-160 звестак не мае. Высвятляў Олег Груздзіловіч. Украинское выдание «Экономичные вестки» со ссылкой на неназванные крыницы у командования военно-поветренных сил России поведомило про намер России перевести на один из войсковых аэродромов Беларуси стратегичные бомбовики Ту-160, которые здольны нести ядерную сброю. Поводле выдания бомбовики возьмут удел в войсковом параде, который пройдет 3 липеня с нагоды 70-х угодков вызволения Беларуси от фашистских захопников. Кольки самолетов будет переведено и куды докладно крыницы не называют. У Минобороны Беларуси на конт этой информации заявили, что звездки из неназванных крыниц не комментуют. Керамик прессовой службы Минобороны Владимир Матвеев сказал корреспонденту «Свободы». Мы не строим домыслы, так как официальной информации по данному вопросу не располагаем. Официальная информация появится, то непременно она будет доведена до общественности. Полковник Владимир Матвеев подтвердил, что у Беларуси для удела в войсковом параде 3 липеня прибыли из России певные частки, про которые докладно написано на сайте Минобороны. Они узброены самоходными пусковыми установками «Искандер» с зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф». Так само прессовая служба Минобороны меркует, что в параде возьмут удел бронированные шматметровые автомобили «Тигр». Беларусь имеет международное обязание не размещать на своей территории ядерную зброю. Теверогодно, что в Беларуси могут тревало заявиться самолеты, здольные нести ядерную зброю. По воде незалежного войскового глядальника Александра Олесина, российские стратегичные бомбовики Ту-160, на борте яких могут быть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, за пошние годы не раз здесняли одиночные прилеты на войсковые аэродромы Беларуси. Але это проходило незауважно для громадскости, у тымлюку международной. Что до погрозы трывала, разместить такие бомбовики у Беларуси с войскового пункта глядания, это и ранее было немотозгодно, и теперь у этом нема потребы, лечить Александр Олесин. В принципе, могут две скорости звука делать, два маха. Учитывая, что территория Беларуси 600-700 туда-сюда, но они даже не заметят, как ее пролетят. Сколько там, за 20 минут, да, они могут перемахнуть. Поэтому, учитывая, что нас со всех сторон окружает государство другого военного блока, а Украина тоже теперь, они могут из Беларуси летать только к себе обратно, туда, на восток. Поэтому, ну, сядут, смысла-то нет, а летчики и самолеты должны летать и практиковаться. Они сейчас базируются в Энгельсе, на Волге. Это место, по-моему, наиболее идеальное. Военные выбирали. Поводу Александра Олесина, в советские часы у Беларуси базовались стратегичные бомбовики Ту-95, которые про территорию Украины и прибалтийских советских республик могли лететь у нейтральные воды и оттуда робить долгие тренировочные да иншие полеты. Теперь такой махчимости нема, и трымать тут такие самолеты так само нема сенсу, меркует эксперт. Александр Олесин нагадал, что у России так само есть бомбовики Ту-22М3, распрацованные еще в советские часы как раз для боевых полетов на на Европу. Але і з'явлення гэтых бававікоў на тэрыторыі Беларусі назіральнік лічыць малаверагодным. Ту-22М3 это как раз то, что надо. Они могут достать цели в Балтии, и в Польше, и дальше за Польшу, в Германии. У них набор вооружения и противокорабельные ракеты есть. Если Россия захочет, так сказать, нарастить здесь авиационную группировку очень серьезно, то могут они разместить здесь Ту-22М3. Но военная целесообразность... Скорее всего, вот Су-34, их новые фронтовые бомбардировщики, гораздо больше подходили бы для обеспечения здесь задач устрашения, потенциальной поддержки войск и так далее. Керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников так само сомневается у заявлении на долгий час у Беларуси российских ядерных бомбовозов Ту-160. По воде Андрея Поротникова, взлетно-посадочная полоса Бобруйского войскового аэродрома, где ранее могли сесть такие самолеты, частково разобранная. Звестки про то, что стратегичные бомбовозы Бомбовики Ту-160, здольные нести ядерную зброю, уже прилетали в Беларусь ранее, у прессовой службы Минобороны не подтвердили. Олег Розділович з Мінську. Она пришла однойчи, ведь я расплющив очи, сухих раменов дощу зручный ейных волосов. Меня не уразил моцно, отразу стало млосно, и я меж воли захотел ты в золоте тонуть. Спытала, як меня зовут, я отказал, что человек одолеть разом смог, который у всех я и братов. Хоть пожити жабрак я, ты отбачу за все сполна, за веру, за надею и за братовую кровь. Однак говорить мне, что вина не человек, что легко так забила их, порвавши сердцеёй. Мать и причакает час, как за столом собрать и нас, и добрым словом частовать и жить всей семьей. Так кажу, девчина, дай твою руку, и коли хочешь сердце, ты мне вытягни с грудей. Не варто жить, раз вышло так, але и хрусить я не мастак, бо с пераможцей ворогам простал поміж людей.